Переворот. 22 марта 2007 года. 23:00. Как показал беглый осмотр, у того мужика-таксиста оказалась откушена из добрых полщеки и сильные укусы на кисти левой руки. Словно он от кого-то отпихивался, а еще он явно куда-то спешил. Ну а что подвигло его в последние минуты своей жизни направить свою побитую жизнью «Тойоту» в лобовой таран, на машину с мигалкой и особыми номерами, об этом теперь оставалось только догадываться. Возможно, это была форма самоубийства, а может и проявление классовой ненависти или нежелание уходить самому. А возможно, все вместе, замешанное на страхе и отчаянии. Кругом были пробки, и таксисту «Камикадзе» просто повезло. Он сумел таки найти свою взлетную полосу длиной в 200 метров для набора скорости и повторить подвиг Гастелло. Уже смеркалось, да и смотреть было уже особо не на что. Мясо, яйца, мозги, ливер. Классический рецепт любимого салата Кравчева. Ошибка сапера. И сейчас одна такая ошибка сапера была в том, что раньше было старой «Тойотой». И тройная порция замеса по тому же рецепту была разбросана в служебном форте. Сам папа и два его зама, лежавшие буквально вперемешку. Все, Алис. Глава департамента хозобеспечения прибыл не только потому, что он оставался на тот момент одним из самых близких к погибшим по званию и должности. Не выехать на место их гибели было просто некрасиво. И что более верно, политически неверно. Остальные, равные ему по чину и должности, или пытались наладить координацию с немногочисленными военными, то есть искали, где можно безопасно отсидеться под защитой вооруженных людей, или уже были дома, понимай, пытались спасти своих, или убыли в неизвестном направлении, а многих уже просто не было в живых. «С ними-то что делать?» Спросил его худой и усталый ДПСник, ехавший в колонне сопровождения, но почему-то вслед за погибшими. «Ты же мечтал иногда, дежуря на морозе, закопать свое руководство, которое отсиживает жопу в теплых кабинетах?» Злобно ощерился Кравчий. «Считай, что твоя мечта осуществилась. Тут и сейчас. Пусть не совсем твое, но и не бросать же генерала на дороге». Он махнул в сторону обочины. «Тут и закопаешь наших. А этого?» Он кивнул на «Тойоту». «Просто сожги». «А может, таки в морг? В больницу?» «Ты в больнице давно был?» «Нет». «А Евгений?» Он кивнул на своего зама и начал говорить, повышая тон. «Оттуда чудом вчера ушел. Сам с боем вырвался. А входил не один, а группой. Там сейчас ад». «Поэтому прикопай их, а сверху для ориентира положи шину, что ли». Затем, повернувшись к Евгению, спросил. «Ваулы на склады и кранчи уже сообщили?» «Не можем пока связаться. Связь не очень». «Женя». Кравчий подошел к Евгению и, глянув ему в глаза, тихо, словно приняв для себя какое-то решение, произнес. «Ты с кранчем не спеши пока. Не стоит его беспокоить. А утром я сам ему сообщу». По дороге в родную контору бывший глава департамента хозобеспечения СБУ Кравчий Сергей Петрович странно улыбнулся и произнес тихо и про себя. «Прав был калмык. Вчера было рано, а завтра будет поздно». А потом достал телефон и стал названивать. Как объяснил ему Женя, покойный папа не сильно заморачивался принципом формирования живодерных команд. Все 15 отрядов разной степени крупноты и полноты были укомплектованы по принципу принадлежности к той или иной службе. Так было проще. Отсутствие опыта компенсировалось тем, что люди знают друг друга, имеют уже готового командира. То, что сделал Кравчий, могло быть воспринято как предательство, а могло и как военная хитрость. Команда Старлея Чалова – санитарный отряд СБУ номер 15 сейчас состояла из десятка бывших грузчиков складского хозяйства управления, двух прапорщиков и еще десятка человек серых и синих воротничков, числящихся за ведомством Сергея Петровича. А поскольку переводить в живодеры кладовщиков стали только после сдачи складов военным, Эта группа была одной из самых многочисленных, хотя и успела сжаться за сутки едва ли не втрое. Шефом старший лейтенант Виталий Ярославович Чалый пересекался мало, сразу его голоса не узнал и уже хотел послать дурного мужика, оравшего и сипевшего на него из трубки, но голос Жени узнал и приказ «валить назад и срочно на базу» воспринял, если не с ликованием, то уж точно, что с тихой радостью. Временный отзыв своих на базу был вполне разумен и взвешен. Группы таяли, как масло в огне. Их давно надо было срочно переформировать, кого-то усилить, а кого-то распустить. Но то, что шеф начал делать дальше, Женю сначала удивило, потом насторожило, а в конце пути вселило надежду очень быстрого карьерного роста. Очень быстрого. Женя страховал водителя на переднем сидении, а шеф, сидя на заднем сидении, расспрашивал его о расположении остальных отрядов управления и их примерную дислокацию. Узнав о 9 группах, работавших в районе жилмассивов Западного, Северного, Левобережного и Краснополья, шеф лишь скептически хмыкнул. Это Женя, сидевший в полубороту, почувствовал сразу. Зато остальные – санитарные отряды. И их охотничьи угодья шефа взволновали не по-детски. Телефоны командиров групп у Евгения были, и он, не оборачиваясь, стал диктовать их шефу. Из 5 оставшихся отрядов телефон СО номер 4 не отвечал. Молчал как командир отряда, так и его зам. Командир СО номер 8 ответил лишь для того, чтобы послать звонившего как можно дальше – дав понять, что ни он, ни его люди больше не служат в этом гадюшнике. Лишь СО номер 5, номер 9 и номер 11, чья численность при сложении уже не превышала и пары десятков человек, были на связи и еще по инерции считали себя сотрудниками конторы. Сергей Петрович просто и буднично объяснил им, что в данный момент и до самого утра, скорее всего, их формальным начальником является он, Кравчий Сергей Петрович. И поэтому под свою ответственность приказывает прекратить отстрел живности и агрессивных граждан, а приступить к эвакуации своих семей. Промежуточный этап эвакуации семей – квартира командира санитарного отряда или другое место по усмотрению. А окончательный – эвакуация в управление, которое будет осуществлено завтра. А пока что задача санитаров – собрать свои семьи в одном месте и охранять их. Кравчий говорил спокойно и решительно, казалось, транслируя своим адресатам мысль «Все в порядке, я знаю, как». Или Женя в стекло заднего обзора видел, что его шефу страшно до чертиков. Беседуя с командирами санитарных отрядов, он закрывал глаза, только бы не смотреть по сторонам и не видеть бредущих к движущейся машине обратившихся. Покончив с обзвоном своих санитаров, Кравчий начал обзвон по другим номерам. Критерии выбора адресатов из памяти его телефонов отличались одной особенностью. Условный маршал авиации был Сергею Петровичу откровенно неинтересен. Но вот если это был майор части оборотней в погонах или МЧСников, Кравчий набирал его снова и снова, пока не убеждался, что абонент не отвечает или абонент таки не брал трубку. С ними Сергей Петрович заставил себя говорить еще около часа, пока машина, которую вел Женя, протискивалась между извилин и загогулин затрамбированных улиц. А потом он, наконец, не выдержал. Положив телефон, сел поудобнее на заднем сиденье, позволил себе кулем завалиться в угол, по молчаливому мнению Жени, и, закрыв лицо руками, замер. Ему было очень страшно. Обращенных или ходячих он видел и раньше, из окна своего кабинета и через видеохостинги. А нескольких ходячих застрелил при нем тот ДПСник, который сопровождал папу в его последней поездке. Но это была лишь теория и не очень близкая практика. Но у любого человека есть свой порог или критическая точка. И двухчасовой путь на место смерти папы и двух его гамадрилов он с достоинством выдержал. Но вот обратный путь... Женя не был идиотом и старался выбирать путь, который бы не завел их в тупик. но очень часто приходилось проезжать мимо остановившихся машин или протискиваться между ними, чтобы выехать на простор. И тогда раздавался стук. Стучали руки тех, кто сидел в машинах. Кричать они не могли. Зомби не могут кричать. Но вот стучать по стеклу проезжающего авто, где сидела такая близкая и вкусная еда... Да, стучать эти могли вполне. Последним, на что посмотрел Кравчий, это были две маленькие детские ручки, тянущиеся к нему и упирающиеся в оконное стекло. И у них не было пальцев. Женя не осуждал его. Он знал, что такое страх. А еще он знал, какой у страха цвет. Он был единственным, кто смог вчера утром вырваться из 6-й городской больницы скорой помощи. Единственным из группы, посланный ныне покойным папой на ненужное уже никому усиление. Тогда еще пытались навести порядок. Что там было, Женя хотел бы сейчас забыть. Крики Маркова и Семчука, которых он знал лично, до сих пор стояли у него в ушах. А он вырвался. И потом, сумев таки пробиться в управление, долго отстирывал цвет своего страха. «Возьмите, Сергей Петрович», — сказал Женя, протягивая шефу плоскую дешевую флягу. «Коньяк? Думаю, это вам сейчас нужнее, чем мне». Кравчий с благодарностью принял фляжку, и спустя несколько минут ему стало значительно легче. 23 марта 2007 года. 1 час после полуночи. Вернувшись в родную контору ближе к полночи, он сходу устроил ревизию по типу «Кто тут против советской власти?». Несогласных в данный момент, что он тут самый главный в этом здании, не нашлось. В принципе, результат был немного предсказуем. На стороне Кравчева был временный комендант здания с десятком бойцов, одна из еще не успевших разбежаться санитарных команд и почти полное отсутствие внутривидовой конкуренции. Народ банально спасался, и куча его коллег вдруг резко оказалась в отпуске. Выехала налаживать координацию связи, улетела на служебном вертолете за консультацией в столицу, не вышла на работу, отсиживаясь дома. Да и просто изрядное количество среднеранговых самцов находилось вне здания или ночевало дома. Но в то же время в управлении оказалось очень много разного постороннего люда, но при погонах, которые посчитали, что тут так и будет безопаснее, чем патрулировать улицы. Или, как и его коллеги, пришли налаживать связь, координировать усилия, искать выход из ситуации, ожидать возвращения глав департамента контрразведки или борьбы с терроризмом. Короче, делать что угодно, лишь бы не вернуться на улицу, а поближе к охране, забору и стенам управления безопасности. И подальше от ответственности. И в этой ситуации возбухать против того, чтобы кто-то назвал себя ответственным за происходящий вокруг бардак, было бы просто глупо. В 4 часа утра 3-го дня беды Кравчий устроил совет. Свой первый совет. Чтобы показать немногим оставшимся своим преемственность, собрание было проведено в кабинете его бывшего руководителя. За ночь кипучей деятельности Кравчий сумел сколотить густую сбродную солянку из среднего комсостава ментов, пожарных и налоговой. И потому-то не такие уж и многочисленные прибывшие или проснувшиеся в своих кабинетах коллеги Кравчева, и, что важно, прибывший из аулов лидер конторских силовиков Кранч Иван Николаевич, вдруг выяснили, что Кравчий сумел грамотно узурпировать власть. И что им сейчас надо двумя руками держаться за эту жирную суку. Папу Римского избирают кандидаты, которых назначил Папа Римский. Это простое правило гарантировало Святому Престолу устойчивость в течение 10 веков. Кравчий не мудрствовал, лукаво играючись в демократию, а поступил точно так же. Группе из 20 человек в должности от майора и до полковника была предложена должность постоянного члена Совета Спасения. По типу «решать будем мы вместе», а отвечать коллегиально. Люди в Совете собрались разные. Знали друг друга не очень хорошо. а немногие уцелевшие свои, как огня, боялись, чтобы им на шею не сел кто-то иной. Ну, например, налоговик или оборотень в погонах. Вариант «А что вы тут делаете в нашем управлении?» уже давно не поднимался. Совет спасения был уже создан де-факто, и для своей родной службы Кравчий оставил 5 вакантных мест. Поднимать же бучу против завхоза Кравчего со стороны его коллег, вошедших по квоте в совет, сейчас однозначно ставить под сомнение само свое право на занятие вакансии. Да и был вариант, что уже организованное собрание, в случае его разгона тут, просто сменит свою эгиду на там, с СБУ на МВД, и в этом случае СБУ, а вернее то, что от него осталось, вообще останется с носом. Коллеги Кравчева идиотами не были, и потому дружно сопили в тряпочку, поддерживая этого хитрого жирного урода, вынырнувшего непонятно откуда-во. На первом же голосовании Кравчий набрал 20 голосов из 20. Пожалуй, это было самое первое и самое краткое собрание Совета Спасения за всю его историю. Первым начал Кравчий. «Повестку «Кто виноват и что делать?» давайте сократим до «Что делать?»» В ответ собравшиеся лишь дружно закивали. И Кравчий продолжил. «Люди хорошо несут службу, если знают, что их семьи защищены. Поэтому...» Он вдруг резко обвел взглядом совет и начал говорить на 2 тона выше. «Мы уже не можем спасти город. Когда я ехал с похорон своего предшественника, на мою машину бросались зомбаки, и были они, что называется, живее всех живых». Произнося эту фразу, он вдруг представил себе, как пьяный ДПСник, присев и спустив штаны, гадит на могилу его бывшего руководителя. «А ведь не закопает, а так бросит», – подумал про себя Кравчий и продолжил. «Мы находимся в относительной безопасности только из-за ограды, вооруженной охраны здания и людей, сопровождающих членов нашего совета. Поэтому мы будем спасать людей. И в первую очередь – своих людей. И начнем с семей наших сотрудников. Ну и, конечно», – добавил он, – «всех, кого можно спасти. Какие вопросы, предложения?» «Вопрос скорее», – подал голос пожилой майор милиции. «Мы же тут все не поместимся». «И?» – предложил продолжить ему Кравчий. «Ни я, ни присутствующие не знаем, сколько сейчас в здании точно человек. Но мне кажется, не менее 300». Причем в значительной степени гражданские. Нам тут всем тесновато будет. Кравчий задумался. То, к чему толкал его майор, было на поверхности, но он этот вопрос предвидел и избегал. Поэтому он сказал: «Это мы будем решать чуть позже. Давайте лучше прикинем, сколько у нас есть штыков». Точно ответить, кто из подчиненных членов совета уже дезертировал, а кто наоборот прибился, сказать никто не мог, но приблизительно было порядка 200 человек – военных, чекистов, пожарных и прочих, тех, кто при погонах и с оружием. Больше всего людей, причем в массе штатских, было у пожарников. И по самой что ни на есть банальной причине. У них были лестницы, и они могли грамотно проводить эвакуацию с балконов и из окон. Такой мизер людей в погонах и при оружии, которые остались на своих местах, объяснялся крайне просто. Когда враг может быть повсюду, лучше защищать своих родителей и друзей, чем непонятных и далеких сограждан. А поэтому скрытое дезертирство, начавшееся уже в первый день, к концу второго приняло обвальный характер. Рядовой младший офицерский состав разбегался по домам со скоростью лавины, прихватив оружие. Но людей можно было понять. Когда жена кричит по телефону, что с верхнего этажа раздаются крики о помощи, а в глазок видно, как на лестничной площадке соседушка в буквальном смысле ест свою бывшую супругу, о каком несении службы может идти речь? «Пока я буду защищать старых маразматичек, моя жена и дети пострадают? Ну его нахуй такую службу!» «Вот с этого давайте и начинать. Эвакуируем сюда семьи членов совета, а потом всех прочих. По старшинству и полезности». Он вдруг вспомнил старую злую шутку. Найденные экспедицией консервы проверяются на пригодность на наименее ценных членах экспедиции. И продолжил. Эвакуация 7 членов совета начнется прямо сейчас. У нас под окном Кравчий кивнул в сторону фасада. Стоит БМП. Чей он? Теперь наш. Подал голос под пол в форме милиции. Отлично. Предлагаю прямо сейчас и начинать эвакуацию в следующем порядке. Семьи совета, семьи военнослужащих, а потом всех, кого сможем. Ну и, конечно, дать по доступным средствам информации места очагов спасения. Есть у кого предложение? То, что это предложение будет, он не сомневался. Самый младший и по возрасту, и по званию, майор из пожарников, Хруничев, кажется, согласился озвучить его еще до совета. Так что инициатива исходила не от Кравчева, и это было хорошо. И он не ошибся в своем брандмейстере. «Имеются?» «Надо же! Не подвел пожарник?» «Предлагаю на базе здания СБУ в одном из крыльев организовать временное укрытие для семей и близких членов Совета спасения». Он сделал паузу. «Чтобы в случае необходимости их было проще эвакуировать и вывести в безопасное место». «А также для того, чтобы держать всех вас, голубчики, за яйца». Про себя подумал Кравчий. В принципе, самое главное за сегодня уже произошло. Его избрали, согласились, что он тут самый главный. И готовы были дать ему за ложь некрасивое слово – доверить своих близких. Но оставалась мелочь, которую он просто должен был сделать. Члены совета должны были почувствовать свою важность и значимость. Поэтому Кравчий продолжил. Как правильно заметил, Кравчий на миг сощурил глаза, читая схему расположения членов. «Григорий Геннадьевич?» Людям нравится, когда их называют по имени, и Кравчий это хорошо знал. «В самом здании СБУ у нас мало места, и для формулы 300 человек плюс семьи пространства, может быть, хватит, но больше вряд ли. Мне нужны ваши предложения. Опорные пункты нам нужны». И они должны быть удобными для защиты, близко стоящими, и из которых можно потом эвакуировать людей. Общество начало гудеть. И гудело минут 15, пока Кравчий не прервал словами. «Итак, господа сенаторы, к чему мы пришли?» Результатом обсуждения стал выбор едва ли не двух десятков зон спасения. Посмотрев на предложенный список, который написал каждый из присутствующих, Кравчий отметил, что чаще всего предлагали, помимо здания СБ, территорию речного вокзала, комплекс высоток «Две башни» и казармы юридической академии. «На этих четырех точках давайте остановимся», – резюмировал глава. «А как же остальная территория города?» – спросил его единственный в совете МЧСовец. «С утра у нас было 200 человек в разных частях города». А сейчас, наверное, человек 20-30 уже успел разойтись по домам. Еще столько же разойдутся, пока мы будем спасать семьи совета. Мало у нас людей для такой операции. К тому же, что-то мне подсказывает, что чем дальше мы будем отходить от реки вглубь города, тем больше мы будем сталкиваться с различными самопровозглашенными и самозванными комитетами спасения и прочими самоспасальщиками. Оно нам надо? Всех мы спасти не сможем. Так давайте спасем хотя бы тех, кого реально спасти», – подытожил Кравчий. На этом выработка глобальных вопросов закончилась, и началось обсуждение банальных тактических. Как стянуть к зданию тех немногих, кто еще не успел заняться самоспасательством? Очередность эвакуации, количество эвакуируемых, набор вещей, которые можно эвакуировать, сошлись на чемодане на члена семьи. Плюс все продукты, одежда и оружие, какое есть. Чем эвакуировать? Сошлись на необходимости задействовать БМП. На машине ездить было уже опасно. И еще куча разных мелочей, которые Кравчему в голову бы просто не пришли, займись он этим самостоятельно. А так, спасибо, подсказали. Когда члены совета начали расползаться по городу за своим приданным, оставшимися в их прямом подчинении людьми, и просто за своими людьми, Кравчий понял, что у него есть пару часов для сна. Он вышел из кабинета своего бывшего начальника и, предупредив Женю, где он будет, поднялся на этаж выше, в свой родной и уже бывший кабинет. Там его ждали. И ждали свои. Сыновья глядели на грузного и усталого отца широко раскрытыми глазами. Раньше Кравчий многое бы отдал за такой взгляд со стороны сыновей подростков. Но сейчас он так устал, что ему было просто все равно. В глазах его матери был не детский страх. И лишь Юлечка была спокойна до невозможности. Вернее, она была никакая. Мать, скорее всего, ее накачала валерьяной. На третьем месяце нервничать не самое лучшее, подумал Кравчий. Он повернулся и взглянул в зеркало. Оттуда на него глянуло большое, красное и заплывшее жиром лицо 60-летнего мужика, весящего под 150 кило. Два маленьких и красных от недосыпа глаза, лысина и запах немытого тела, который хоть в зеркале и не отражался, зато самому новоявленному диктатору был прекрасно слышен. «Ну точно, как свинья», – подумал про себя Кравчий. Но тут же улыбнулся, вспомнив, как Юленька в минуты близости кричала, впившись ему в спину. «Ты мой вепрь!» «Те же яйца, только с другого ракурса. Но гораздо приятнее считать себя грозным вепрем, чем жирной свиньей». В комнате были его близкие. Все, кто были у него в этом городе и в этом мире. И они слышали все, что было наверху. Так захотел сам Кравчий. Он понимал, что нынешний исход был самым благоприятным из всех возможных. Но ведь были и другие варианты. Не самые лучшие, вплоть до «Кончайте эту наглую суку!». Поэтому, включив селекторную связь со своим кабинетом, он знал, случись чего, у его родных будет шанс дойти, добежать до их машины и попытаться уйти. Слава богу, этого не понадобилось. Кравчий сел на диван. Впервые за 3 дня. А потом и вовсе лег. Сильно болело сердце и хотелось спать. Мать сняла с него ботинки, а сыновья начали подсовывать под голову ворох из полотенец, символизировавших подушку. Вырубаясь от напряжения, Кравчий успел произнести: «Разбудить через 3 часа. Или в случае плохих новостей».